«Не каждый», — уточнил сеньор Кампи, на сей раз действительно помрачнев. «Он молод», — сказала сеньора Кампи, взяв из стопки журнал мод. «Умен. У него все впереди». Она открыла наугад страницу журнала, на которой рекламировались искусственные драгоценности, довольно дорогие, уже вышедшие из моды. Ее муж, держась рукой за спинку кресла, смотрел, как кольцо дыма поднималось к потолку. «Не успеешь оглянуться, и молодость пролетит», — произнес он, когда кольцо почти совсем растаяло. «Тем более пусть веселится, пока весело». «А он веселится? Я в этом не уверен. Не мешало бы его самого спросить». Сеньора Кампи про себя признала, что за последние несколько недель Массимо сильно изменился. Вот и сегодня всегдашнее его остроумие куда-то улетучилось. Он казался каким-то рассеянным, даже озабоченным. «Не знаю», — сказала она, — «но причин для беспокойства не вижу. Массимо всегда отличался благоразумием». «Не спорю, не спорю, но, по-моему...» — сеньор Кампи умолк. В наступившей тишине послышался скрип тормозов машины, которая сбавила скорость у ворот, прежде чем помчаться по склону в город. «Нелепо и скучно обсуждать дела и планы единственного сына», — подумала сеньора Кампи, бросив модный журнал на столик. «Ведь он уже взрослый, давно живет отдельно и в состоянии сам о себе позаботиться». А все началось с банальной, необдуманной фразы, которая вырвалась у нее случайно. Хотя, возможно, в жизни ничто не бывает случайным, как утверждает тетушка Марго. 270 лир. С момента открытия ресторанчика на углу Виа Мария Виттория и Боджино еще не случалось, чтобы архитектор Гароне оставлял столь крупные чаевые. Но 1500 лир лежали на столе рядом со счетом на 1230 лир. «Верно, получил наследство», — сказала официантка, родом из Альто-Пашо, своей напарнице, родом из Колле-ди-Валь-Дельса. «Да ну, просто торопился. Вот увидишь, завтра он их у тебя назад потребует». «Или что-нибудь взамен. За 270 лир он и не на такое способен». Хозяйка ресторана сурово их оборвала. «Что за дурацкие разговоры?» Архитектор Гароне заглядывал к ним нечасто и был предельно скуп, но все-таки клиент. «А какие он со мной ведет разговоры? Вы не слыхали?» — парировала Альто-Пашо. «Задетая за живое. Сегодня ты, похоже, подала ему надежду», — усмехнулась Вальдельса. «Он прыгал от счастья, как обезьяна?» «Я тут ни при чем. Он вообще сегодня веселый был. А в прошлый раз я чуть было не разбила вот эту вазу о его башку. Представляете, вертит в руках банан и допытывается, какой у моего жениха...» «Насчет банана он и у меня спрашивал». Вальдельса залилась смехом. «Девочки постыдились бы!» Снова вмешалась хозяйка остерии. Но тут подал голос низкорослый темноволосый молодой человек, который обычно торчал в ресторане до закрытия в надежде, что Альто-Пашо позволит ему проводить ее домой. «Будь я женихом сеньорины», — мрачно сказал он, «я бы этому вонючке вправил мозги». Архитектор Гароне вынул из кармана пачку «Муратти Амбассадор» и положил ее на столик из черного пластика рядом с двумя бокалами и бутылкой «Реми Мартин». Потом отошел на шаг и сразу увидел, что все выглядит неестественно, слишком подготовленным. Тогда он снял прозрачную обертку, вынул из пачки 3 сигареты и сунул их в карман пиджака. Непочатая пачка могла навести на мысль, что Муратти он купил специально, а вообще-то курит, так оно, кстати, и было, дешевые националии с фильтром. Рукавом Гарон стер пыль с двух горбатых кресел, носком мокасин расправил коврик и зажег настольную лампу, которую сделал сам из средневекового копья, купленного у старьевщика. Вместо абажура он приладил пергаментный шар с разноцветными полосами в датском стиле. Благодаря этой счастливой находке свет в комнате стал матовым, мягким.